Они знали это и неусыпно оберегали покой и безопасность шпиона Эстергази. Дрейфусу жилось хуже. Чертов остров — это нагромождение мрачных скал, похожих на чудовищ, высунувших из океана грозные спины. Из-за его губительного климата чертов остров еще задолго до Дрейфуса прозвали бескровной гильзятиной. Перед прибытием Дрейфуса там была вспышка чумы. Он застал незаконченную уборку острова, сжигали трупы умерших и их жилище. Дрейфуса поселили в новой хижине, где круглые сутки с него не спускали глаз шестеро надсмотрщиков. Ни ему с ними, ни им с ним не разрешалось разговаривать. Точно так же запрещено было обменяться хотя бы словом с врачом. Хорошо было одно – океан. Дрейфусу разрешали прогулки. Он смотрел на бегущие волны, слушал успокаивающий рокот прибоя. С первых же месяцев Дрейфус начал хворать. Резко сдалось сердце, мучила малярия, одышка. Но Дрейфус помнил. Он не смеет умереть, оставляя своим детям опозоренное имя. Он должен жить. Прогулками, физическим трудом он спасал от смерти свой организм. Умственными занятиями, по памяти английским языком, математикой, военными науками, он сохранял свой интеллект. Он напрягал все силы, чтобы, как он говорил, дожить до финала своей трагедии. Через год условия заключения резко ухудшились. Из Парижа пришел приказ. Слишком мягкий режим не соответствует чудовищности преступления, которое совершил Дрейфус. Необходимо усилить строгости и лишения. Дрейфусу запретили выходить из хижины. На ночь на него стали надевать двойной узел металлических цепей. Они приковывали его неподвижно к койке. Утром цепи снимали, но Дрейфус оставался лежать пластом. Руки были изуродованы, лодыжки изранены, окровавлены. Позвоночник за ночь каменел от неподвижности. Так продолжалось 44 ночи. А когда прекратилась пытка двойным узлом цепей и Дрейфусу снова разрешили выходить из хижины, он больше не увидел океана. Его хижину обнесли двойной оградой, вышиной в 2,5 метра. Остался лишь глухой прибой океанских волн, разбивавшихся о базальтовые скалы чертова острова. Если бы Дрейфус знал о причине этих неожиданных строгостей, он был бы счастлив, он стал бы вновь надеяться. Но ни один звук об этом не долетал из Франции. И он не знал, что ухудшение условий его жизни вызвано тем, что его палачи обеспокоены, они нервничают. Однажды после 3-летнего молчания врач нарушил запрет. Он внезапно сказал Дрейфусу: «Мужайтесь, есть надежда». Но комендант чертова острова перебил его. «Пусть не надеется, во Франции все давно забыли о нем». Грубый окрик перебил слова врача. Но на завтра один из вечно молчаливых надсмотрщиков шепнул Дрейфусу: «Один человек во Франции занимается вашим делом». Он был неправ лишь в одном. Таких людей во Франции было уже много. Их становилось все больше, и они боролись. Это уже была борьба не за одного только Дрейфуса. Это борьба всего живого против мертвечины, борьба всех прогрессивных сил против черной реакции, против позора антисемитизма. Кто же боролся за Дрейфуса там, далеко, во Франции? Полковник генерального штаба Пикар присутствовал на суде И тут впервые усомнился,